Мои записки. Записки князя В. Итак, летом я вернулся из Женевы в Россию. Тетка по-прежнему за меня боялась, сказала, после покушения в Париже наши соседи, третье отделение, сошли с ума. Аресты, аресты, аресты. Короче, отправила меня в деревню. Помню, стоял жаркий июль, и я, молодой, веселый, избежав, как считал, опасности, приехал в отцовское имение. Столетний наш дом стал совсем ветхий. Три патриарха, серебристых тополя, ствол которых могли обхватить только трое слуг, любимый отцовский аттракцион, по-прежнему стояли прямо перед барским домом. Эти ровесники дома заботливо загораживали облупившиеся колонны и наш княжеский герб на портике. В детстве слушал их шелест в тихие ночи и грозный рев в непогоду. Как я боялся, что ураган или гроза свалят исполинов и подомнут они наш бедный дом. Но ни грозы, ни ураганы не смогли их сокрушить. Недавно узнал, что в революцию имение наше разграбили, старый дом разрушили, все разворовали, но они по-прежнему стоят, столетние великаны. Тогда сразу взбежал на второй этаж. Здесь помещалась моя детская крохотная комнатка. Все так же стоял мой стол в пятнах чернил. Над столом дурной женский портрет, сделанный крепостным художником. «Твоя мать», — как объяснил мне отец. И я вспомнил его худую руку, и как он больно держал меня за плечо, будто впивался. Спустился в кабинет отца. Здесь таинственно остался отцовский запах французского одеколона и коньяка. В окно увидел, как по двору ходила баба, подоткнув подол. Ее крепкие длинные ноги — последняя отцовская любовница Глафира. И ее сын, пастух, может быть, мой брат, в лаптях шел к коровнику. Вспомнил, как, проснувшись, отец, набросив на плечи тулуп, кричал прокуренным утренним голосом: «Глафирка, самовар!» Прошел в гостиную, здесь открыли окна и пахло цветами. Вошел староста Васильич. После того, как дали волю, и наши крестьяне и дворовые разошлись, остался он и с ним двое слуг. Над ковром увидел отверстие. Васильич усмехнулся и пояснил, что стрелялись господа в парке. Но тот таинственный, приехавший к отцу, испытывал здесь пистолет и выстрелил в стену, прежде чем отправиться в парк и получить отцовскую пулю точнёхонько в сердце. Разные неприятные мысли уже тогда вызывала у меня эта дуэль. Уже тогда, сопоставив события, начал догадываться. Не хотел, но начал. Васильич заговорил о нуждах, сказал, что следует установить мраморный крест на могиле барыни, такой же, как у Дуньки. Старый деревянный стал совсем негодный. Барыней он называл ту умершую красавицу, жену отца. Мою мать называл Дунькой. Пошел на кладбище, долго стоял на могиле отца, спавшего в окружении могил двух своих жен, которых я никогда не видел, но одна из них дала мне жизнь. Я часто думал о ней, все верил, что она мне приснится, молил Бога, но тщетно. Она тень без лица и тела. Любовные приключения в деревне начались на третий день после приезда в усадьбу. К дому подъехал роскошный экипаж. Это была графиня Б, молоденькая жена давнего друга, тетушки камергера графа Б. Помню, мы сидели в гостиной, пахло только что прошедшим дождем, свежей травой. Ее мать, француженка, наградила ее хорошеньким личиком и плутовскими быстрыми глазами. Она как-то заговорщически смеялась этими глазами. Маленькая ножка нетерпеливо постукивала по полу. «Как же ты красив! Только не становись педерастом. Это случается с подобными нарциссами». И рукой сделала знак. «Встань!» Я встал. Она подошла и, грубо притянув мою голову, крепко поцеловала. В отцовской спальне она деловито раздела меня. Как я узнал потом, это была ее страсть — лишать невинности молодых людей. Теперь она часто заезжала и весело, будто шутя, спала со мной, и после, одевая в платье свое верткое маленькое тело, смеясь, говорила: «Ах, мой друг, я очень хорошая жена, дай тебе Бог такую. Граф любит сладкие пироги, и когда я уезжаю к тебе, велю служанке ставить тесто, и когда возвращаюсь, тесто взошло, и я могу печь пирог. Граф счастлив, он сладкоежка». Да и все дочки соседских помещиков были взволнованы. Слухи о красавце, единственном наследнике знаменитой богачки, сделали свое дело. Меня наперебой приглашали в соседние имения. Серьезных романов я избегал. Вечерами, приехав к очередному соседу, слушал музицирование его дочки. Потом барышня меня провожала. В сенях долгий сладкий воровской поцелуй и уже... к следующему соседу. Нет, попасться в сети Гименея совсем не спешил и по второму разу не приезжал, так что, перецеловав всю округу, я затворился в имении. Я вел жизнь пушкинского Евгения Онегина. С утра по-английски садился в ванну со льдом, днем в одиночестве скакал по полям, в пять аккуратно приезжала графиня Б. По вечерам читал отцовскую библиотеку, всю состоявшую из Вольтера, Руссо, энциклопедистов, сочинений о Наполеоне и малопристойных романов Ретифа де Бретона, и нетерпеливо ожидал, когда тетушка разрешит окончить добровольное затворничество. У меня было время подумать о себе. Проклятая кровь предков — рабов. В душе моей все время жили двое. Один презирал титулы и аристократов, но все это имел. Другой гордился титулом и тем, что он аристократ. Один был способен на смелые поступки, другой был трус и раб. И стоило появиться сильной чужой воле, как раб просыпался, и спина гнулась. Даже история с графиней была рабская. Я не только ее не любил. Мне были противны ее похоть, вульгарный голос, все в ней. Но она приезжала, и я с ней покорно спал. Все это я знал и прощал себе, а пока я хотел жить, наслаждаться свободой, которую чуть было не потерял, и как о страшном кошмаре вспоминал о гувернёре и радовался, что он далеко в скучной Женеве. Именно тогда я начал встречать эту девушку. Ох, какие опасные девушки появились тогда, в эти хмельные годы русской свободы. Впервые увидел ее во время верховой прогулки, пронеслась мимо во весь опор совершенно безумными глазами, одета была в шаровары, сапоги и русскую рубашку с узором. Знакомство наше состоялось позже и не совсем обычно. Я сидел в кабинете отца, когда пришел Васильич и сказал, что взбесилась собака. Васильич попросил отцовское ружье с серебряной насечкой, висевшей на стене над кроватью, и ушел ее пристрелить. И вскоре на дворе послышались крики. Я слышал, как кричал о чем-то Васильич, потом звук выстрела и шум вспорхнувших с деревьев ворон. Вернулся перепуганный, взволнованный им Васильич, все рассказал. Взбесившийся пес, огромная кавказская овчарка, стояла у будки. Увидев Васильича, пес рыча отступил и приготовился броситься на старика. Васильич уже вскинул ружье, когда будто из-под земли выросла она и метнулась между ним и псом. Я ведь чуть не пристрелил ее, барин. Васильича трясло, и тут пигалица пошла на пса, глядит ему в глаза и идет. И бешеный пес заскулил и отступил. Негодница расхохоталась, выхватила у меня ружье и преспокойно пристрелила пса. Да кто она? Чудная. Так ее здесь все зовут. Это маленькая барыня, дочь Льва Николаевича Перовского. Была ли она красива? Да нет. У нее были легкие русые волосы и упрямый большой лоб, и круглое лицо нежной девочки. С каждым годом этот лоб будет становиться круче и заметней. Он как бы завладевал лицом. Такой лоб мне пришлось увидеть еще у двоих. у немца Карла Маркса и у большевистского вождя Ленина. Она была дочерью Льва Николаевича Перовского, петербургского губернатора. В это время ее отец уже потерял свое губернаторство. После покушения студента Каракозова Перовского отправили в отставку вместе со всеми либералами. Теперь он прозябал в Совете при министре внутренних дел. Эти Перовские были могущественным кланом. Один из них был министром, другой воспитывал наследника. Великолепный дворец, в котором помещалась земледельческая академия в Москве, принадлежал когда-то ее прапрадеду, графу Кириллу Разумовскому. Впрочем, знатность Перовских, да и само их происхождение, были окружены весьма двусмысленными подробностями, известными тогда всей России. Их далекий прапрадед был простым казаком и горьким пьяницей. Вместе с ватагами казаков ходил грабить турок. Его сын-красавец Алексей Розум был певчим в придворной церкви. Когда будущая императрица Елизавета увидела его, тотчас влюбилась. У дочери великого Петра от простой кухарки была кровь матери, страстная тяга к лицам весьма незнатным. Ее первым любовником был простой поручик. Как положено было тогда, традицию продолжит великая Екатерина, стацфрейлина Елизаветы должна была испытать красавца певчего. Розум не посрамил казачество. 12 часов стацфрейлина не появлялась во дворце, после чего спала целые сутки. Елизавета получила самые похвальные аттестации певчего, и Розума привезли во дворец. Став императрицей, Елизавета добыла вчерашнему казаку титул графа Священной Римской империи. Теперь вчерашний певчий именовался графом Алексеем Разумовским. К титулу относился с юмором и много над собой подтрунивал. Двор дал ему другой титул, его звали «Ночной император». Трезвым Алексей был добродушен и скромен, но пьяным граф Римской империи становился буен, беспощадно лупил вельмож, и супруги сиятельных придворных заказывали молебны в церкви, когда мужья ехали на попойку с хлебосольным графом, чтобы мужья вернулись без разбитых физиономий. Доставалось и императрице. Пьяный Разумовский колотил свое сокровище, протрезвев, ползал на коленях перед закрытой спальней. Впрочем, долго обходиться без услуг ночного императора императрица не могла. Елизавета была богомольна, не выдержав постоянных укоров своего духовника, решила тайно сочетаться браком с Алексеем Разумовским. Венчались они ночью в церкви в его имении Перова под Москвой, а венчание была составлена бумага за подписью митрополита. В придворные интриги и государственные дела тайный муж по-прежнему не лез, о своем уме был мнение невысокого, единственная книга, которую всегда читал, была Библия. Вместо интриг занимался семьей, выписал из деревни мать и брата Кирилла. Кирилл пас коров, когда за ним приехали везти в Петербург. Увидев посланных, Кирилл от страха влез на дерево, думал, приехали забрать в солдаты. В 15 лет Кирилл был все еще неграмотен, но привезенный в столицу показал отменные способности в ученье. Посланный в Германию уже вскоре блестяще окончил Геттингенский университет, после чего бывший пастух возглавлял Академию наук. Впоследствии Екатерина сделала его последним гетманом Украины. Его сын Алексей стал министром при Александре I. Он был женат на самой богатой невесте России, но с ней не жил. Он жил с любовницей и родил от нее 10 детей. Все они получили фамилию Перовские от названия того самого имения, где тайно венчалась с их дядей императрица Елизавета. Всем им дали дворянство, и некоторые сделали поистине блестящую карьеру. В мое время один из них был министром внутренних дел, другой влиятельнейшим генералом, третий воспитателем наследника престола. Вот они и помогли отцу Софье стать губернатором Петербурга. Но после покушения на Александра II, повторюсь, его отправили в отставку. И жить им, в отличие от остальных Перовских, стало трудно. Денег не хватало. Когда маленькую Сонечку возили во дворцы их сиятельных родственников, уверен, именно тогда в небывало гордой девочке и появилась злость и ненависть. Через несколько дней я встретил в поле двух юных красавиц. Красавицы в длинных платьях с кринолинами и воланами в огромных соломенных шляпах чинно вышагивали по полю с полевыми цветами в руках. Между ними в холщинковой рубашке и шароварах резвился, подпрыгивал этакий подросток. Она. Я снял шляпу, представился и, поклонившись, поблагодарил ее за избавление от бешеного пса. «Каков церемонный поклон! Отличное воспитание прошлого века!» — сказала Сонечка насмешливо и обратилась ко мне грубовато по фамилии. «Это я вас должна благодарить!» «Волей!» — опустила князь. «Я все искала случая проверить свою непреклонность. Мне было так волнующе глядеть в глаза вашего безумного пса и восхитительное чувство, когда начал от меня пятиться. Ах, какое сумасшедшее чувство!» Малышка глядела насмешливо, спутницы скучно молчали, и в глазах у них не было того пылкого интереса местных барышень, к которому, каюсь, я успел привыкнуть, но мне хотелось продолжить разговор. «Какие красивые цветы!» — тупо сказал я. «А это мы для вас собираем. У вас, говорят, тьма поклонниц». «Да я ведь вас не представила подругам. Это князь наш местный Дон Жуан, а это мои подруги, курсистки».